Однажды по волнам морской лазури плыл вдаль корабль стремительно вперед, и экипаж, не ведая забот, нес мир на пост. Но вдруг сорвалась буря, а море слилось с пеной и волной, срывало паруса, и мачты заскрипели. Без паруса нельзя постигнуть цели, пришлось ступить неравный жаркий бой. Поднялся шум, сливались голоса. Вдруг юноша, сын седого капитана, изведав шторм и бурю с детства рано, полез на мачту править паруса. Казалось, вмиг придет всему конец. Качался он, бледнел, теряя силы. Вдруг капитан опасность-то увидел. «Взирай на небо!» — крикнул ввысь отец. И сын, внимая оклику отца, в такую бурю чудо сделал, смотря на небо с верою и смело, исполнил долг матроса до конца. Мы часто ропщим, нету счастья, хлеба, зачем так много жизни бурь и грез? Мы часто льем потоки горьких слез, лишь потому, что мало смотрю в небо. О, друг мой, глазу Божьему не мли, пускай сомнения в сердце не тревожат. Надейся, верь, и Он всегда поможет. Взирай почаще в небо, Сын Земли. Аминь.